Летать он не умеет. Да и вообще, его поведение необычно для птицы. Например, будучи вынужден бороться с большими, чем остальные пернатые, трудностями, он проявляет при этом невероятную отвагу. Это совершенно особое существо, то серьезное, то веселое, энергичное, храброе, дерзкое. И всегда, если только вы не управляете собачьей упряжкой, желанный гость, он становится чуть ли не близким человеком. Кроме мыса Крозер, мы могли высадиться в заливе Макмёрдо, в таком месте, которое удовлетворяло бы главному требованию, имело связь с барьером по морскому льду, так как суша в основном непроходима. От мыса Крозер мы взяли курс на мыс Бёрд, северо-западную оконечность острова Росса, выполнив по пути детальную съемку побережья. Подойдя к мысу Бёрд и острову Бофорт, мы заметили, что устье пролива забито паковыми льдами. Пришлось прижаться по возможности к земле, чтобы избежать неприятностей. Обходя мыс Бёрд, мы постепенно открывали хорошо знакомые и незнакомые места. Гору Дискавери и западные горы, смутно видневшиеся сквозь дымку. Приятно было вновь увидать их. Нам, в сущности, пожалуй, лучше на этой стороне острова. Чувствуется как бы что-то родное в этой обстановке. Смотри список литературы, пункт 11. Весь берег от мыса Крозер до мыса Ройц ледяной и недоступный, причем большей частью сильно трещиноватый. Западнее мыса Бёрд ютятся несколько маленьких пингвиньих колоний, а высоко над ними, на фоне ледяных склонов, выделяется несколько серых гранитных глыб. Это эротические валуны, вынесенные льдом с западных гор, свидетельство более теплого климата в прошлом, когда барьер поднимался тысячи на две футов выше, чем сейчас, и выдавался намного дальше в море. Примечание переводчика. Эротический, принесенный ледником. Но в наше время Антарктика стала холоднее. Снег стал откладываться в более северных районах, и, соответственно, уменьшилось образование льда. Примечание переводчика. Точка зрения автора в обосновании причин развития оледенения отличается от современной. Многие всю ночь напролет смотрели на этот новый мир. Мыс за мысом, гора за горой, разворачивавшийся перед нашими глазами. Пробившись сквозь несколько толстых льдин, в 6 часов утра 4 января мы вышли из плавучих льдов, находившихся в проливе в 5 километрах к северу от мыса Ройц, и направились к этому мысу в полной уверенности, что кромка льдов повернет к западу от него. Но, к нашему удивлению, мы прошли мимо мыса по чистой воде, местами покрытой снежирой. Прошли мимо мысов Ройц и Барни, миновали ледник на южной стороне последнего, обогнули и прошли, наконец, остров Инаксессибл, продвинувшись на добрые 3 километра к югу от мыса Ройц. Судно могло бы пройти и дальше, но снежура начала густеть. К тому же удобного места для зимовки не было ближе мыса Армитедж. Примечание автора. Мыс Армитедж – крайняя южная точка острова, на одном из небольших выступов которого на мысе Хат в 12 милях от мыса Армитедж стояла хижина экспедиции Discovery. Конец примечания. Никогда в этом проливе не видел я ледяного покрова в таком состоянии или берег столь свободным от снега. Эти факты, взятые вместе с необычно высокой температурой воздуха, привели меня к заключению, что лето было очень теплое. Выбор мест для зимовки большой. Один из маленьких островков — берег ледникового языка. Но мне прежде всего хотелось выбрать такое место, которое было бы нелегко отрезать от барьера. Мысль моя остановилась на мысе, который мы бывало называли мысом Скьюа. Он остался позади нас и отделялся от нашей прежней стоянки 2 глубокими бухтами по обе стороны ледникового языка. Я полагал, что эти бухты останутся замерзшими до поздней поры, и что, когда они снова замерзнут, лед на них быстро окрепнет. Я созвал совет и предложил на обсуждение следующие предложения: зимовать на ледниковом языке или идти к западу. Я лично был за последнее предложение. И действительно, оно по обсуждению найдено явно заслуживающим предпочтения. Итак, мы вернулись обратно, обогнули остров Inaccessible и на всех парах направились к крепкому льду у мыса. Пробив тонкий лед, окаймлявший большую прочную льдину, судно в 2,5 километрах от берега тяжело ударилось о крепкий лед бухты. Тут были и путь к мысу, и пристань для выгрузки. Мы поставили судно на ледовые якоря. Смотри список литературы, пункт 11. Скотт, Уилсон и Эванс отправились по морскому льду осматривать местность, но вскоре вернулись. Они нашли превосходное место для дома. На возвышенном берегу, полого спускающимся к морю, в северной части мыса, что перед нами, его нарекли мысом Эванс в честь нашего старшего офицера. Тут же приступили к разгрузке. Прежде всего выгрузили 2 моторных саней, занимавших так много места на палубе. Несмотря на то, что над ними и рядом прокатились 100 тонн морской воды, они вышли из ящиков такими чистыми и свежими, точно накануне были упакованы. Смотри список литературы, пункт 11. В тот же день они уже были на ходу. Мы заранее приготовили клеть для пони. Они были следующими на очереди. Но чтобы заманить их в нее, потребовался весь опыт отца, все его искусство убеждения. Прошло немного времени, и все 17 пони были на льдине, катались по снегу и легались от радости. Их отвели на берег и тщательно привязали к веревке на снежном склоне в стороне от пляжа, чтобы они не ели песок. Шеклтон в течение месяца после прибытия потерял 4 из 8 лошадей. Они были привязаны на каменистом участке мыса Ройц и жевали песок, соблазненный его соленым запахом. 4-й пони погиб, наевшись стружек, в которые были запакованы химикаты. Не то чтобы они испытывали голод, просто эти маньчжурские пони хватают в рот все, что попадется им на глаза, будь то кусок сахара или кусок эребуса. Собачьи упряжки перевозили легкие грузы с борта корабля на берег. Много хлопот наделало нелепое поведение пингвинов, беспрестанно группами наскакивавших на нашу льдину. С той минуты, как ноги пингвинов касались льдин, они всеми своими замашками выражали неистовое любопытство с полнейшим тупоумным пренебрежением к могущей грозить им опасности. Подходят они, переваливаясь, обычным глупым манером тыкают клювом то в одну, то в другую сторону, не обращая внимания на свору собак, рычащих и рвущихся к ним, точно говорящих: «Чего вам надо? Что за возня?» Пингвины приближаются еще на несколько шагов. Собаки рвутся, кидаются, насколько позволяет привязь или сбруя. Пингвины немало не смущаются, только ерошат перья на шее и сердито что-то кудахчут, точно ругают непрошенных гостей. Все их приемы и ужимки можно бы, кажется, перевести словами: «О, вот вы какие! Ну, не к таким попали! Мы не позволим запугать себя и командовать нами!» Еще один последний роковой шаг, и они уже в пределах досягаемости. Прыжок, сдавленный крик, красная лужица на снегу. Инцидент исчерпан. Смотри список литературы, пункт 11. Вещи перевозили по морскому льду 2 км/2, и к полуночи, после 17 часов непрерывной работы, мы с удовлетворением взирали на результаты своего труда. Уже были выгружены в основном пиломатериалы, предназначенные для постройки дома. Пони и собаки спали на берегу под лучами солнца. В большой зеленой палатке разместились строители дома. Площадка для него была выровнена. Такая погода в этой местности подходит ближе к моему идеалу, чем любое другое испытанное мною состояние. Тепло от солнца вместе с живительным холодом воздуха дает мне невыразимое ощущение силы и здоровья, тогда как золотой свет, проливаемый на это дивное сочетание гор и льдов, создает великолепие, которое вполне удовлетворяет мое чувство красоты. Никакими словами не передать того впечатления, которое производит открывавшаяся перед нашими глазами чудесная панорама. Отрадно видеть, наконец, результаты многомесячной подготовки. В то время, как я пишу эти строки, в 2 часа по полуночи вокруг храпят люди, утомленные целым днем тяжелой работы и готовящиеся к другому такому же дню. Надо и мне поспать, так как я провел 48 часов без сна. Но теперь, по крайней мере, могу надеяться на приятное сновидение. Смотри список литературы, пункт 11. Изо дня в день мы ложились около полуночи и вставали в 5 часов утра. Керосин, парафин, фураж для лошадей, собачий корм, сани и санная упряжь – все необходимое для строительства дома, всяческий провиант и для жизни в доме, и для санных походов, уголь, научная аппаратура и снаряжение, карбид, аптечка, одежда. Мне не счесть числа ездок по морскому льду взад и вперед, но твердо знаю одно. За 6 дней мы доставили на берег все самое важное. Можем похвастаться исполненной работой. Вся провизия выгружена. Это немалый подвиг, писал Скотт. И далее. Никакими словами не выразить усердия, с которым трудится каждый, как постепенно хорошо налаживается работа. Смотри список литературы, пункт 11. На перевозку грузов были брошены все силы. 2 моторных саней, 2 собачьи упряжки, партии с ручной тягой, пони, если отц разрешал использовать их для работы. Боэрс, как всегда, точно знал, что где находится и куда должно быть перевезено. На борту ему деятельно помогали Ренник и Брюс. Тягловые партии и погонщики лошадей, как правило, делали за день 10 ходок, то есть около 50 километров. Сами же лошади делали 3 ходки, а если не уставали, то 4. Транспортные средства в целом отвечали своему назначению, но вскоре выяснилось, что морской лед слишком тверд для полозьев саней. Моторные сани работают все-таки не очень хорошо. Я боюсь, они не смогут везти грузы, которые предназначались для них. Все же они нам, вероятно, помогут. А теперь являются оживляющей и привлекательной деталью пейзажа, когда с гуденьем движутся по льдине –